«По поводу шефа не волнуйтесь», — по-своему истолковала она его заминку. «Он мне разрешил», — сказала она, а Стивен заметил, как Гарри с характерным щелчком открывает старинный на вид кассовый аппарат. «М-почту за честь, мэм», — засмущавшись, он встал со своего места и очень неуверенно повел ее в медленном танце. «Смелее, Кэп, я не кусаюсь», — весело усмехнулась Клара, всматриваясь в глаза Стивена, который словно оцепенел. «А вы тоже ну?» Стивен попытался завязать диалог, не то, чтобы у него не было никакого опыта. Девушки в труппе, в которой он выступал еще до того, как присоединился к ревущим, были не против просветить наивного паренька из Бруклина. Но чтобы вот так, общаться с противоположным полом в романтическом смысле этого слова, такое у него было впервые. Даже Пегги отношения между ними оставались деловыми, несмотря на то, что они оба были по уши влюблены в друг друга. Что тоже, вежливо поинтересовалась у него Клара. Короткая стрижка ярко-рыжих волос, тонкая шея, озорной взгляд карих глаз, весьма и весьма неплохая фигура. Не влюбиться в нее будет очень сложно. «Ну вы тоже волшебница?» Набравшись смелости, задал он вопрос. «Да, я тоже кое-что умею», улыбнулась она. «Вообще-то я доктор». «Доктор, да, прохожу интернатуру, а тут подрабатываю, уже лет 5, вроде. Так что шеф позволяет мне некоторые вольности», покачала она головой, закатив глаза. «Вроде танца с клиентом?» — немного нагло спросил Стивен, сразу же прикусив язык. «Например», — пожала она плечами, «но, вообще-то, такое я прошу у него впервые». «Вот как?» — Стивен проглотил комок в горле. «Ага, меня, кстати, Клара зовут. Клара Макфолл, Стивен Грант Роджерс», — официально представился он, вызвав ее улыбку. «А во, какие мы официальные!» — весело протянула она. «Первый парень в моей жизни, который представился бы мне полным именем», почему-то прокомментировала она про себя действия Стивена, словно это было нечто совершенно необычное. «В таком случае, Кларисса Вильгельмина Макфолл, приятно познакомиться», сказала она с наиболее чопорным выражением лица, на какое была способна, вызвав удивление у Стивена. «Хотите, я раскрою вам один секрет?» С хитрым блеском в глазах неожиданно спросила она. «Какой?» Стивен, который уже пришел в себя от напора мисс Макфолл, стал вести ее в танце более уверенно. «Почему на вас, такого героичного героя, никто не обращает внимания?» — спросила она, приподняв брови, а до Стивена только теперь дошло, что за все время своего пребывания в кафе к нему ни разу еще не подошли. Ведь за последние месяцы ему постоянно докучали благодарные жители Нью-Йорка, да и просто люди, знающие о капитане Америка, прося автограф или совместную фотографию. Даже маскировка не спасала, и Стивену приходилось выходить из дома по вечерам, но все равно находились те, кто узнавал его на улице. «Так что, сказать?» — лукаво спросила она, а Стивен стал чувствовать, что пропадает. «Ах, ну вот», — вдруг Клара оторвалась от него, а Стивен словно сбросил с себя дурман. «Музыка закончилась. Пора возвращаться на свое место». Клара пожала плечами и пошла к кофейной стойке, а Стивен продолжал стоять на том же месте, рядом со своим стулом, и наблюдать за тем, как Клара встала за стойку и как хозяин кафе скрестил руки на груди. «Тебе настолько нечего делать», — услышал Стивен недовольного Гарри. «Ой, ладно вам, шеф, вы же сами мне разрешили отдохнуть, но я не думал, что ты начнешь танцевать», — пробурчал Гарри. «Шеф», — протянула она, — «клиенты все равно все обслужены. Новых я что-то не вижу, а это одна из моих любимых старых песен. Почему бы мне не станцевать, тем более, когда все танцуют», сказала она, кивнув на зал, где по местам рассаживались довольные клиенты. Действительно, сегодня было немало тех, кто пришел в кафе именно на свидание. Причем среди них было немало явно женатых пар. «Распустил я тебя», пробурчал Гарри и усмехнулся. «Надеюсь, она тебе не докучала?» Неожиданно Гарри обратился к нему. Стивен, наконец-то вернувшись на свое место, бросил взгляд на берущую очередной заказ Клару и ответил. «Нет, мисс Макфолл очень приятная собеседница и прекрасно танцует», — засмущался Стивен, на что Гарри хмыкнул. «Ну я рад за тебя», — весело заметил Поттер и начал протирать чашки. Казалось, еще недавно она была напуганным 17-летним подростком, которая была не способна от волнения удержать в руках даже чашку, а теперь вот... Пожал Гарри плечами и покачал головой. «Ты давно ее знаешь?» – спросил Стивен, на что Гарри усмехнулся. «С того самого дня, как она переехала в этот город. Она тогда была настоящим гадким утенком. Рыженькие подростки довольно часто бывают такими, но я почему-то решил дать ей шанс. Вначале у нее все валилось из рук, но со временем она стала более уверенной в себе. «Даже слишком», — буркнул Гарри, бросив взгляд на Клару, а Стивен немного покраснел. «Могу ли я с ней переговорить?» — вдруг спросил он, на что Гарри пожал плечами, а Стивен, оставив на столе несколько купюр, подошел к Кларе, которая удивленно уставилась на Роджерса. «Мы не договорили», — сказал он смущенно, — «я бы хотел закончить нашу беседу. Могу ли я попросить ваш номер, а не слишком вы быстры?» — усмехнулась рыжая, но тут же, сорвав клочок бумаги из блокнота, накорябала на ней цифры. «Простите, что я так напорист», — сказал Кэп, а Клара посмотрела на него как на дурачка. «Напорист? Да я в жизни не встречала такого деликатного парня», — воскликнула Клара, но тут же успокоилась. «Впрочем, может, оно и к лучшему», — пожала она плечами, протянув бумажку Стивену, который принял ее с величайшей осторожностью, словно от одного касания она могла развалиться. «Я могу вам позвонить?» «Можете. Буду ждать», — улыбнулась она, про себя заметив, что смущенный капитан Америка, явление крайне милое и забавное. «Тогда до встречи, мисс Макфолл, Клара, Стивен. Здесь мы называем друг друга по именам», — мягко поправила она его, а Стивен заулыбался. «Хорошо, Клара, тогда до встречи», — сказал он и начал пятиться назад, не сводя с нее взгляда. «До встречи, Стивен», — ответила Клара, проводив взглядом капитана и, дождавшись, пока он скроется за дверью, прикрыла глаза, выдохнув. «Такой классный, аж странно», — подумала Клара. «Ну и как он тебе?» Неожиданно она услышала вопрос от Гарри, заданный ехидным голосом. «Шиеев», — протянула Клара, обернувшись, — «ну не ломайте мне кайф, а, работай давай. Пока ты с ним мило болтала, у тебя накопилось 5 заказов», — вернул ее Гарри на грешную землю, поставив перед ней небольшую кипу чеков. Клара, бросив на шефа злой взгляд и дежурно обозвав его про себя тираном, приступила к работе. Вот только когда она разгребла заказы, Поттер неожиданно вновь обратился к ней. «Ты так и не ответила на мой вопрос. Как он тебе? Ты довольно мило с ним общалась. Не удивлюсь, если ты уже напридумывала себе счастливую звездно-полосатую семью», — иронично заметил Гарри, нарвавшись на веселый прищур Клары. «С каких это пор вы заделались свахой, шеф?» — весело спросила она, за что удостоилась кривого взгляда Гарри. «Вообще-то я не имел в виду ничего такого, да и не хотел бы, если честно, чтобы ты с ним связывалась. Во всяком случае, всерьез», неожиданно серьезно заговорил с ней Гарри. «Вот как, и почему же?» Наморщив свой носик и скрестив руки на груди, спросила она. «Наплачешься ты с ним», пожал Гарри плечами, вздохнув. «Он, солдат, был, есть и будет. Он будет рисковать собой ради совершенно незнакомых людей, а ты будешь проводить бессонные ночи, накручивая саму себя. Жизнь, которая только с первого взгляда кажется романтичной, не преувеличивайте, шеф», немного легкомысленно сказала она, но затем бросила взгляд на дверь и вздохнула. «Он хороший, но какой-то грустный, что ли?» «Да, есть такое», сказал Гарри, убирая на поднос тарелку и чашку Стивена. «Они настолько замотались, что даже не убрали кофейную стойку». «А это правда, что он пролежал во льдах 70 лет?» – неожиданно спросила Клара. «Да, так и есть. Именно поэтому я бы на твоем месте трижды подумал перед тем, как связывать свою жизнь со столь необычным субъектом», – сказал Гарри и вернулся к своим бухгалтерским отчетам. «Ясно, учту», – протянула она и вернулась к прилавку. Правда, от Гарри не скрылось то, с какой мечтательной улыбкой Клара посмотрела на дверь. Гарри покачал головой. Он не знал, к каким выводам пришла Клара, но то, что этим танцем история не закончится, Гарри видел отчетливо. Впрочем, ему ли давать советы в любовных делах? Свою-то жену он, считай, что выкрал. Выкрал из-под носа у всего Хогвартса. Просто подбил ее на побег и не оставил выбора. Быть может, Кларе удастся как-то растопить сердце капитана Сосульки, как его любит обзывать Старк, ведь это так печально, быть чужим во вроде как таком родном и знакомом месте. Гарри очень хорошо помнил это чувство. Второй курс, четвертый — безосновательная травля, обвинение в том, что он не совершал воспоминания об этом до сих пор травили его душу. Или что, что рядом с ним была Гермиона, несколько примеряла его с ними. Может быть, и Стивену нужен кто-то, кто-то вроде жизнерадостной и доброй, правда, немного взбалмошной, Клары. Гарри не знал, ему оставалось лишь жить, наблюдать и надеяться на счастливый финал, хотя бы для этих двоих, ведь в данной истории от него, Как бы ему этого ни хотелось, ничего не зависит. Или нет? Глава 5.20. Призраки прошлого. Это был вполне обычный выходной. Во всяком случае, для семейства Поттеров. Гермиона колдовала на кухне, Гарри потел над очередным проектом в мастерской, а Рози делала уроки. Ей еще рано было ехать в Хогвартс, так что малышке приходилось корпеть над обычными предметами. Не то чтобы ее братьев минула данная участь. Все-таки их родители решили, что они должны будут получить еще и аттестат обычной школы, чтобы иметь возможность, если они, конечно, захотят, продолжить образование в Макгловском университете. Но в отличие от нее, у Джеймса и Джона, кроме обычных заданий, были еще и магические дисциплины, а ей приходилось довольствоваться медитациями и техникам контроля, ну и теоретическими знаниями о магическом мире, конечно. Вот и приходилось малышке сидеть за математикой, стараясь самостоятельно решать задачки четвертого класса. В общем, в доме Поттеров утро было спокойным, даже, в каком-то смысле, идиллическим. Бам, бух, бабабах. Ключевое слово было «О, Мерлин и Моргана», пробурчала Гермиона, подчеркнуто спокойно отложив в сторону нож и выдохнув, успокаиваясь. Не то, чтобы это было впервые. В конце концов она замужем за безумным гением, ей ли не знать, что у него там вечно что-то взрывается. Вот только такой взрыв был редкостью. «Гарри, если ты покалечился, я тебя убью», сказала она в никуда и пошла в сторону мастерской мужа. Стоило Гермионе открыть дверь в подвал, как оттуда тут же повалил дым. Это уже было серьезно. Наколдовав чары головного пузыря и люмус, Гермиона стала спускаться вниз, пробиваясь через плотные клубы дыма. Автоматическая вытяжка, которую Гарри установил после аналогичного случая, уже начала работать, но дыма было столько, что даже им, настоящим шедевром артефакторики, нужно было время, а Гермиона не хотела терять ни минуты. Но как только она добралась до двери мастерской, она тут же раскрылась и из нее выпрыгнул ошалевший Поттер. «Миона, я сделал это!» — закричал он и, схватив ее, начал кружить в воздухе, громко хохоча. «Поттер, поставь меня на место, живо!» — закричала Гермиона, скорее от неожиданности и испуга, нежели злости, даже пару раз стукнув Гарри по плечу. «Ха-ха-ха!» — Гарри смеялся как умалишенный. Он кружился и кружился, пока наконец-то не поставил Гермиону на пол. «Ты должна это увидеть», — заявил он, и не успела Миона и слова сказать, как Поттер схватил ее за руку и потащил в мастерскую. Вытяжки уже справились с дымом, и перед Гермионой предстало полностью разгромленное помещение. Столы были перевернуты, реактивы разлиты, станки раскурочены. Хорошо, что все это было прикрыто магическими полями, и они оба могли перемещаться по комнате без серьезного риска. «Вот, смотри», — с непередаваемой гордостью представил Гарри результат своих стараний, который выглядел как вполне обычные механические карманные часы. Очень мило. Решив не обострять, Гермиона не стала сходу устраивать скандала. А что это? Это, Миона, первый работающий образец магического И. Торжественно представил он ей это и начал скороговоркой объяснять то, что он сделал. Я все никак не мог подобрать необходимый мне материал, который смог бы использовать в качестве корпуса, но среди всего того хлама, что мне завезли из щита, я обнаружил уникальный металл, который не встречается у нас на Земле. Я проверил его. Он оказался способен сохранять и сдерживать огромные объемы энергии. И это как раз то, чего я никак не мог добиться, даже используя вибраниум. Это тот металл, из которого сделан щит Роджерса, спросила Гермиона, чтобы поддержать разговор. Да, вот только оказалось, что вибраниум совершенно лишен магической составляющей. А вот этот металл, наоборот, способен содержать и аккумулировать магию, то, что нужно для И, основанного на магии. Ага, кивнула Гермиона и, подойдя к часам, стала пристально их рассматривать. Вдруг, она почувствовала холод. Да, это был холод, очень знакомый холод, только не говори мне, что ты использовал воскрешающий камень, пробормотала она и, заметив немного виноватый взгляд Гарри, воскликнула. Гарри, что я тебе говорила про некромантию? Спросила Гермиона, скрестив руки и рассматривая эти самые артефактные часы. «Ну ты же не захотела армию големов», словно это его оправдывало, ответил Поттер. «Вот и пришлось мне изгаляться, используя воскрешающий камень». Сказав это, Гарри посмотрел на Гермиону, а сама она не могла понять, как реагировать на подобную наглость. Да, действительно, в приступе паранойи из-за вторжения Читаури и ее собственного чувства опасности, которым у нее хватило глупости поделиться с мужем, не считая регулярного замера магической активности Лейлини, Гарри предложил создать армию големов, на вроде тех, которые представил Джастин Хаммер на Старк-Экспо. После недолгих уговоров, Гермионе показалось, что ей удалось отговорить своего муженька от подобного, вот только уже тогда ее должна была насторожить покладистость Гарри. «Ну что же, сама виновата, скажи хоть, чью душу ты использовал за место по?» С тяжелым вздохом спросила она, а Гарри засветился от радости. Несмотря на то, что сама Гермиона слабо разбиралась в артефакторике, она сразу поняла, что воскрешающий камень был использован для призыва чьей-то души, иначе просто незачем. И ведь что странно, раньше она бы порвала Гарри на ленточки за подобное. Вот только теперь она надеялась, что человек, которого Гарри заточил в этом артефакте, заслуживал этого. «Когда-то давно ты знала его как Антонина Долохова», — ответил Гарри, а глаза Гермионы стали двумя большими блюдцами. «Его же скормили дементором», — сказала она, пробегая в уме по списку приговоренных к поцелую дементора. Сами они не присутствовали на казни, но Корнелиус организовал им доставку ежедневного пророка, в котором были проведены данные о том, к чему приговорили бывших пожирателей смерти. Как видишь, переварить его не смогли. Он сам не понимает, как вырвался. Вот только и дальше его не пустили. Дескать, грешил слишком много. А в ад он не хочет, как и в чистилище. Так что он бы в конце концов стал призраком. Но тут я решился использовать кольцо. Гарри посмотрел на воскрешающий камень, одетый на пальце. Но почему он? Не знаю. Я просил душу, которая будет верна и захочет искупить свои деяния. Вот и явился ко мне именно он. Гарри пожал плечами. Сама знаешь, воскрешающий камень самый непонятный из даров. Порой он выдает такое, что можешь не продолжать, покачала она головой. Механизм работы воскрешающего камня они разбирали вместе. Записи Кадмуса Пиверелла, конечно, пролили свет на этот артефакт явно внеземного происхождения, но у них все равно остались вопросы. Например, источник энергии камня, что дает ему возможность призывать души. У Кадма было несколько предположений, среди которых было темное измерение, ад, рай, один из девяти миров Игдрасиля, скорее всего Хильхейм. Предположений было много. Вот только вместе с этим, он настоятельно рекомендовал своим потомкам не заниматься экспериментами, с целью выяснения источника энергии камня. Вместо этого он настаивал на том, что камень должен был быть использован только как рабочий инструмент, механизм работы которого до конца непонятен, что не мешает его применению, а он не вырвется от тебя так же, как и от дементоров. «Нет», — уверенно сказал Гарри и взял в руки часы, «душа беспрекословно подчиняется хозяину камня. К тому же, наше взаимодействие взаимовыгодное. Вот как, и что же ты ему предложил? Он служит нашей семье верой и правдой, а после этого я даю ему тело и свободу». «Ты», — удивленно воскликнула Гермиона, «ну я давно хотел заняться созданием живых артефактов на биологической основе, а достижения Макглав в биотехнологиях открывают немаленькие такие перспективы. Я даже подумываю слетать в Корею и пообщаться с доктором Хелен Чо», — пояснил Гарри, надевая артефактные часы на руку. «А она хотя бы сквип», — скрестив руки на груди, Гермиона напомнила Гарри о статуте секретности, краем глаза наблюдая за тем, как эльфы постепенно наводят порядок в мастерской. «Я подумал, что это можно оформить как совместный проект со Старком», — пожал плечами Гарри, а Гермиона закатила глаза. «Так, ладно, пока оставим в сторону твои прожекты. Объясни мне, зачем нам магический и чем он принципиально может нам помочь?» «Ну я думал, в первую очередь, о защитнике для детей», — взлохматив свою шевелюру. «Защитник, Долохов», — закивала Гермиона, всем своим видом выражая скепсис. «Да, какими бы крутыми не были артефакты, которыми я вас обвешал, они, защита пассивная. Один-два удара может и отразят, но на тот случай, если вас куда-то прижмут, мне хотелось бы, чтобы ты и дети имели возможность полноценно защититься. А такой опытный боевик, как Долохов, точно будет знать, как поступать в той или иной ситуации», — пояснил Гарри свои мотивы, но заметив незатухающий скепсис на лице жены, вспылил: «И не надо на меня так смотреть. Если хочешь знать, он один из самых адекватных из последователей Тома. Я когда прочитал его досье...» «Ты читал его досье? Откуда?» — прервала его Гермиона, которая уже не выглядела такой скептичной. «Значит, он хотя бы понимает, с чем имеет дело», — подумала Миона, уже плюс. «Миона, я что, похож на идиота?» — спросил он, но заметив веселую ухмылку и слабенький кивок жены, Уже сам закатил глаза. «Да ну тебя!» «Ну ладно, извини», — вздохнула Гермиона, но ироничная улыбка все равно продолжала украшать ее лицо. «Просто тебя иногда заносит». «Что ты там узнал?» — терпеливо спросила она, решив не обострять. С одной стороны, Поттер, впадавший в научный раж, был невыносим, но вот с другой она любила его даже таким. Да и вообще, видеть его таким вот возбужденным ей приходилось не так уж и часто, особенно в последние годы. Гарри действительно был великим волшебником, таким, каким он и должен был стать и каким она его представляла там, в подвалах Хогвартса, когда они спасали философский камень, немного чудаковатым, но добрым и честным, как его далекий предок Линфрид Стинчкампский, и ужасно могущественным, и достигая своих воистину амбициозных целей, он часто терялся, не зная, что же ему делать дальше. Вот и последние годы Гарри, пускай и вел себя бодро, все дальше и дальше впадал в хандру. Уж Гермиона, зная Гарри как облупленного, видела это слишком хорошо. От впадения в депрессию его спасали дети, любовь Гермионы и кафе. Но появление новых вызовов словно сбросило с него сонную одурь. Он словно вновь вернулся в то время, когда лихорадочно искал способы соединить протеевы чары с интернетом. Новая цель, новые материалы, новые перспективы, поле непаханное для столь предприимчивого волшебника, как Гарри Поттер. Как только он появился, я принялся наводить справки. Долохов один из самых старых друзей Тома, но, в то же время, он один из тех, кто сдерживал его от того, чтобы устроить резню, и, наверное, единственный, кто мог идти ему наперекор, и, часто, он это и делал. Насколько я понял, он вообще был против жесткого силового захвата и убийства Скримджера, но он не мог не подчиниться. Да и про метку и ее влияние на волшебников ты тоже знаешь. «Знаю», — буркнула Гермиона, бросив взгляд на часы. «Метка. Арабское тавро, которым Томас Редду метил своих приближенных. Она привязывала их души к тому и фактически делала их его рабами. Именно благодаря этому объяснению, собственно, старший Малфой смог выкрутиться из лап правосудия. Правда, дав обещание за себя и за сына, не заниматься публичной политикой и не претендовать на должности. Кроме всего прочего, такому удачному исходу способствовала и роль нарциссы в спасении Гарри, да и то, что Малфой не были замешаны в крупных терактах и масштабных репрессиях. Ну вот, он, конечно, виноват, но ради того, чтобы получить новый шанс на жизнь, готов работать за совесть. Душа не может врать ее призвавшему, на всякий случай напомнил Гарри, а Гермиона про себя кивнула. Ну да, они же вместе изучали записи Кадмуса. Ну хоть покажи мне его, сказала она, понимая, что Гарри не переубедишь, особенно после того, что она увидела в мастерской. Ведь это не просто погром, это расходы. Расходы их семейного бюджета, который, какими бы они обеспеченными ни были, не бесконечный. Так что Гермиону, наряду с пониманием ситуации, начала банально душить жаба, отросшая за эти годы до исполинских размеров. «Меня дважды просить не надо», — улыбнулся Гарри и нажал на одну из кнопок, после чего прямо над циферблатом появилось изображение. Ну да, именно таким Гермиона и помнила Антонина. Вот только почему он синий, голограмма из «Звездных войн», подняв одну из бровей, скептически спросила Гермиона. «Что, мне нравится ретрофутуризм, ты же знаешь», — пожал Гарри плечами. «Приветствую вас, мистер Поттер». «И я так понимаю, миссис Поттер», — поклонился этот дух Гермионе, готов приступить к своим обязанностям. «Вы даже не представляете, как это круто не быть под угрозой превращения в призрака каждую секунду. В чем твои задачи?» — сразу же спросила Гермиона, сверля духа подозрительным взглядом. «Обеспечивать безопасность семьи Поттер, в первую очередь миссис Поттер и детей, быть помощником в рутинных повседневных делах членам семейства, управлять личными защитными артефактами, если на членов семьи Поттер произойдет нападение», ответил он словно новомодные голосовые помощники. «Учитывая то, что стало с моими однокашниками, условия просто райские, да и то, что хозяина не стало, тоже очень сильно радует», вроде как искренне сказал дух. Гермиона хоть и знала, что он не сможет врать, все равно сохраняла на лице скептическую мину. «Хозяин, хозяйка, там кто-то у двери, вот только продолжить допрос ей не дали». «Кто?» — со вздохом спросила Гермиона у Твинки. «Твинки не знает, Твинки с этой женщиной не знаком», — повесила уши эльфийка, а Гермиона бросила на Гарри злой взгляд. «Если это по твою душу из Макусы, на передаче можешь не рассчитывать», — бросила ему Гермиона и пошла в сторону лестницы, но Гарри пропустил это между ушей. «Я верю в тебя, милая», — пропел он за ней, покачав головой. «Ух, какая», — оценил Гермиону Долохов. «Наверное, веселенькая у вас жизнь, а?» — весело спросил он. «Придержите коней, мистер Долохов», — с ухмылкой, но явной угрозой в голосе, — сказал Гарри, на что Долохов примирительно заметил. «Я не имел в виду ничего этакого», — пожал он плечами, «однако редко когда увидишь такую любовь и доверие. Помню, нарцисса с Люциусом вызывали зависть именно потому, что были такими же, хотя мне вот всегда хотелось врезать этому павлину, да вот беда, хозяин не позволял», — с напускной печалью сказал Долохов. «Как они, кстати, у вас есть доступ в интернет и магическую базу данных», — напомнил ему Гарри. «Ага, вот, хм, скользкий паразит», — выкрутился опять. Нельзя было сказать, чего было больше в его голосе, злости или восхищения, хотя нарцисса не заслуживает гнить в тюрьме. «Хоть с чем-то этот пергидрольный справился», — покачал Долохов головой и посмотрел на Гарри. «Ну что же, мистер Поттер, готов приступить к обязанностям и жду указаний». Пускай это и было сказано в шутливой форме, вот только Гарри знал, что все всерьез. «Пока отдыхайте, мистер Долохов. Я вас позову», — сказал Гарри, и Антонин исчез в часах. А Гарри, осмотревшись в мастерской, вздохнул. «Опять новые реактивы и материалы покупать», — сказав это, Гарри пошел вон. Нужно было понять, кто же к ним приперся настолько не вовремя. «Пов Вирджинии, Пиппер, Потс. На самом деле, мне немного не по чину болтаться по Нью-Йорку и проводить личные встречи. Как-никак с легкой руки Тони я стала генеральным директором Stark Industries. Мой день расписан буквально поминутно, но то, что я собираюсь сделать, я не могу доверить даже Хэппи». «Приехали, мэм», — официально обратился ко мне Хэппи Хаган, который недавно стал начальником охраны компании, но сегодня согласился лично привести меня сюда. Он знал, для чего я здесь, и был не против помочь по мере своих скромных сил. «Ты уверен, что это здесь?» — спрашиваю, рассматривая старинные двух- и трехэтажные дома. «Район, мягко говоря, старый. Насколько мне известно, половина местных домов давно уже должна была пойти под снос, но защитники исторического наследия Нью-Йорка уперлись, так что стоит застройщикам хотя бы вякнуть, как те организуют митинг и начнут портить мэрии статистику». «Да, Пеп, во всяком случае, адресом доктора Поттер указан именно этот дом», — сказал Хэппи, кивнув на старый двухэтажный дом и посмотрел на меня. «Если что, я тут». «Спасибо, Хэппи. Я знаю, что могу на тебя положиться», — улыбнулась я старому другу и, вздохнув, вышла из машины. На мне были очки, а голова была замотана в платок. Благо, погода была хоть и солнечной, но прохладной, так что подобная конспирация была вполне себе к месту. Поднимаюсь на крыльцо дома, осматриваюсь на предмет скрытых камер и притаившихся папарацци. Бытие помощником Тони заставило привыкнуть к тому, что тебя в абсолютно любой момент могут застать со спущенными штанами. Становление директором только усугубило это чувство, так что мне самой нужен был психолог. Вот только где найти на него время? Так что, оставив в сторону бесплодные размышления, я постучалась в дверь и только теперь заметила звонок. Решив, что хуже не будет, я нажимаю на кнопку. Звука не слышно, но я почему-то уверена, что меня услышали. Пока мне откроют, еще раз осматриваюсь на предмет слежки и слышу звук открывающегося замка, после чего дверь отворяется и передо мной встает Нуда, доктор Поттер собственной персоной. «Здравствуйте, вы к кому?» – вежливо спросила она, всматриваясь в мое лицо. Очки, что я одела, скрывали половину лица, так что неудивительно, что она меня не узнала. «Здравствуйте, доктор Поттер, я к вам», – сказав это, я снимаю мои очки и вижу, что меня узнали. «Мисс Поттс, какими судьбами?» – воскликнула она. «Я пришла к вам по очень важному делу», – говорю ей и вижу, как она отошла от двери. «Да, конечно, проходите», – доктор Поттер явно удивлена моим визитом. «Спасибо». Прохожу внутрь и снимаю с голову платок. «Простите, что так внезапно, но, не знаю, как сформулировать предложение. Давайте пойдем в гостиную, там и поговорим», — сказала доктор Поттер и проводила меня в милую комнату. «Может, чаю, если можно, кофе», — говорю ей, на что она кивает и, усадив меня на диван, направилась, видимо, на кухню, давая мне возможность прийти в себя. «Что же, хорошо, что она поняла, насколько мне сейчас нехорошо, простите еще раз за столь внезапный визит», — говорю, когда она входит в комнату с подносом. «Ничего страшного, отвечает доктор и начинает разливать кофе из кофейника. «Судя по вашему бледному лицу, вам пришлось весьма непросто», — сказала она, протянув мне чашку. «Спасибо, принимаю чашку с ароматным кофе. Да, последние месяцы были сложными», — обтекаемо говорю ей, на что доктор хмыкает. «Рискну предположить, что это связано с мистером Старком и вашими развивающимися отношениями», — говорит она, на что уже я хмыкаю. «Это настолько очевидно», — спрашиваю ее с горечью в голосе. «Увы, но как бы всего этого не скрывали, но желтая пресса давно уже раскрыла наши отношения. Официально мы ничего не подтверждали, но теперь каждая собака в Штатах и не только знала, что гендиректор Stark Industries спит с крупнейшим акционером компании. Это логично, особенно учитывая, что мистер Старк совсем недавно ввязался в весьма сомнительное предприятие, которое чуть не стоило ему жизни. Вы считаете Мстителей сомнительным предприятием?» Спрашиваю без враждебности. Мне действительно интересно, что она думает. «Любое предприятие с риском для жизни – сомнительное», – говорит она, пожав плечами. «Да, вроде войны трех подростков против банды темных волшебников», – говорю ей и вижу, как сузились ее глаза. «Всегда знала, что Старку нельзя ничего доверить», – прошипела доктор Поттер. «Это не Тони, это я, вступаюсь за него», – сунула нос в досье, что ему принесла Романов. А Тони по неосторожности оставил на кофейном столике в гостиной, по старой привычке, чтобы как всегда разжевать ему то, с чем он будет иметь дело. А потом, впервые за несколько лет, напилась, говорю, вспоминая, в каком состоянии застал меня тогда Тони. Хорошо, хоть на следующий день ему хватило так-то не заострять внимание на моем провале. Только большая кружка кофе, сытный завтрак, заказанный Джарвисом и обнимашки. Если надо... Тони умеет быть очень заботливым. Вот только это такая же редкость, как и живые мамонты. Да, не каждый день узнаешь о том, что у тебя под носом. Целый мир, усмехнулась доктор, и все равно, он виноват, пожала плечами доктор. Так что у вас случилось? Насколько я знаю, вы не из тех, кто делает что-то просто так. Проблема в здоровье Тони. Он плохо спит. Проводит ночи напролет в своей мастерской, уже наклепал больше трех десятков костюмов и не собирается останавливаться. «Я боюсь за него», — говорю, отложив в сторону чашку. Вот только лицо доктора Поттер не выражает ничего. «Я вам сочувствую, мисс Поттс, Вирджиния. Зовите меня Вирджиния или Пиппер». «Хорошо, Вирджиния, тогда и вы зовите меня Гермионой. Как я уже сказала, я вам сочувствую, но что я могу?» Он и до вторжения приходил, дай бог, раз в месяц, а после и вовсе перестал. Она пожала плечами, а я вздохнула. «Я заставлю его прийти к вам. Я смогу. И какая от этого будет польза, если он сам не захочет что-то поменять?» Прервав меня, задала он, в общем-то, вполне себе правильный вопрос. «ПТСР, а по вашему описанию, это он и есть, не алкоголизм в легкой форме. Тут нужна интенсивная терапия, а не задушевные беседы раз в месяц. И все же, я очень прошу вас принять его. О ваших клиентах рассказывают настоящие чудеса», говорю ей, это не лесть. Действительно, на счету доктора Поттер были десятки вернувшихся в общество людей, ветеранов войн, тех, кто пережил утрату близких. Она возвращала им веру в будущее и самих себя, давала им направление и следила, чтобы они достигли своей цели. «Вирджиния, поймите меня правильно», Гермиона сама отложила свою чашку, «я не говорю, что отказываюсь от него, но пока он сам не захочет, ничего не получится. Он ведь не пьет?» — вдруг спросила она, а я покачала головой. «Только по поводам. А так, чтобы он выпивал по 2-3 стакан виски по вечерам, как раньше», — пожимаю плечами. «Это потому, что он сам отказался от подобного. Я всего лишь та, кто дала ему соответствующую мотивацию», — сказав это, она сама вздохнула. «Я никому этого не говорила, но у меня тоже была аналогичная проблема. То есть у моего мужа была точно такая же проблема. Да и у меня самой», — сказав это, она опустила голову. «На самом деле, это страшное чувство, когда ты вздрагиваешь по ночам от каждого шороха, а во сне к тебе приходят мертвецы, которые могли бы жить, если бы ты успела», — сказала она, а ее взгляд остекленел. «Всего миг, и человек, которого ты знал всю жизнь, его больше нет», — покачала Гермиона головой, а я застыла. То, о чем говорила доктор Поттер, было воистину страшным. «А ты стоишь над трупом и смотришь на его убийцу, который прямо сейчас будет убивать тебя самого». Гермиона застыла, а я проглотила ком в горле. Но вдруг, Гермиона встряхнула головой и посмотрела на меня, магическая гражданская война, страшная вещь, Вирджиния. И если у вашего любимого тоже, что было у нас с Гарри, то я могу дать вам лишь один совет, сказала она и откинулась на спинку дивана. Какой, взяв себя в руки, спрашиваю эту молодую женщину, которая, пускай и на мгновение, но словно постарела лет на 20. «Любите его», — сказала она, и мне на мгновение показалось, что она сейчас засмеется и скажет, что все сказанное до этого — дурная шутка. Вот только доктор Поттер оставалась серьезной. «Но я люблю его. Тогда почему он вместо того, чтобы вывалить на вас свои переживания и поделиться своими горестями, клепает, как вы выразились, третий десяток костюмов?» — спросила она, а я не знаю, что и ответить. «Но ведь компания...» Компания никуда не денется, Вирджиния. А вот человек, которого вы любите, он ведь отказывается делиться с вами своими страхами. Так, спросила она, а я киваю, он кажется вам бодрым, веселым. Вот только по ночам вы видите, как он мучается и пытается затопить в работе все те чувства, что его обуревают, сказала она и, заметив мой новый кивок, вздыхает. Что вы посоветуете, доктор? Спрашиваю, понимая, что доктор Поттер сама когда-то прошла через это и знает точно, как вытащить Тони из этого состояния. Сбросьте свои обязанности на заместителей, берите его и отправляйтесь на какой-нибудь тропический остров или горный курорт, хотя бы на неделю, сказала она и вздохнула, оторвите его от социума, отрежьте от негативных образов, которые ассоциировались бы у него с Нью-Йорком, пришельцами и войной, постарайтесь его разговорить. Будьте рядом, он должен наконец-то понять, что вы не только принцесса, которую нужно оберегать, но и человек, кто услышит его и поймет, сказала она, а я вздохнула. Действительно, Тони старался держать меня подальше от своих переживаний. Однажды я подслушала его беседу с Роуди, где он сказал, что не хочет нагружать меня своими проблемами, и да, отрежьте его от интернета и связи, это главный раздражитель, который вообще может быть. Он будет в ярости, качаю головой, понимая, насколько непростую задачку задала мне доктор. Вы же гендиректор Stark Industries, усмехнулась она, уверена, вы найдете сообщников, чтобы подобное провернуть. После чего, мы обменялись с ней одинаковыми заговорщицкими улыбками, после чего, доктор Поттер встала с места, жду вас после поездки. Будем приводить в чувство вашего бойфренда. И еще, будьте внимательны за его поведением. В отрыве от раздражающих факторов, нам легче будет понять, что конкретно беспокоит мистера Старка. И именно с этим мы и начнем работать. Я поняла вас, доктор. Спасибо вам, говорю и сама встаю с дивана. Пока еще не за что, пожимает она плечами. Мама, вдруг со стороны раздается тоненький девчачий голосок. Ой, здравствуйте. В дверях стояла милая девочка, которую можно было назвать маленькой копией доктора Поттер. Что, не идет математика? Видимо, она сразу же догадалась, зачем девочка пришла сюда. Подожди немного и мы ею займемся, хорошо? Попросила она малышку, на что она кивнула, а пока познакомься с мисс Вирджинией Поттс, Розалия Поттер. Очень приятно, девочка, несмотря на возраст, сделала умелый книгсон, вызвав у меня приступ умиления и неконтролируемое желание улыбаться. Очень приятно, отвечаю ей, видя краем глаза ухмылку доктора. Вы девушка Тони Старка? Непосредственно спросила она меня. МДД я его девушка, немного не понимая, о чем речь, отвечаю ей. Папа говорит, что мистеру Старку очень повезло с вами, говорит малышка, я застываю на месте. А что еще он говорил? На автомате спрашиваю, немного смущаясь и видя, что Гермиона с трудом сдерживает смех. Что он идиот, если до сих пор не позвал вас замуж, сказала она, после чего доктор Поттер не выдерживает и начинает смеяться. Ой, не могу. Веселый смех доктора оказался заразным и я сама начинаю смеяться то ли от неловкости, то ли от общей абсурдности ситуации. Эй, я же серьезно. Набычилась малышка, скрестив ручки на груди. Вот только то, что должно было нас напугать, сделала ее лишь еще более милой и смешной. «Вот лучшие лекарства от ПТСР», утирая слезы, сказала Гермиона, чистые и светлые эмоции. «Милая, иди к себе, я скоро буду», попросила ее доктор, и малышка пошла в свою комнату с недовольной моськой на своем личике. «Вы уж простите ее за откровенность». «Нет, нет», сделав глубокий вздох и чувствуя, как болит грудь от смеха, Говорю, это было очень кстати. И да, ваш муж прав. Тони – идиот. Но я люблю его таким, какой он есть. И другой мне не нужен. Пожимаю плечами и вижу искреннюю улыбку. Гарри прав. Тони Старку очень повезло с вами, Пиппер, сказала доктор и протянула мне руку, которую я пожала. Надеюсь, что у вас все получится. Я тоже, доктор. Я тоже, сказав это, я попрощалась с ней и покинула этот дом. Внизу у лестницы, наблюдая за улицей, стоял Хэппи. «Ну как?» – спросил он, приподняв свои солнцезащитные очки. «Все хорошо», – говорю и, завязав платок, осматриваюсь. Погода хоть и прохладная, но солнечная. Под стать моему хорошему настроению, Хэппи, смотрю на него и заговорщики улыбаюсь, как ты смотришь на то, чтобы пошутить над Тони. Спрашиваю и вижу, как его глаза превратились в два больших блюдца. «Эмма, он меня после этого не убьет?» Немного напуганный моей неожиданной инициативой, спросил Хэппи, но я по его лицу вижу, что он двумя руками за. «Не волнуйся, если он тронет тебя, будет иметь дело со мной», уверенно говорю ему и подхожу к машине. «В таком случае, жду распоряжений», босс, усмехается он, открыв мне дверь. «Сажусь в машину и выдыхаю. В одном доктор Поттер права. Давненько я не была в отпуске. Вот и повод нашелся для того, чтобы куда-нибудь съездить. План, конечно, сырой, но, главное, что он есть. И пусть попробует этот бывший плейбой его мне испортить». И с такими жизнерадостными мыслями, я покинула это место, где живут столь необычные люди. Конец пов Вирджинии, Пиппер, Поттс. Гермиона смотрела на только что закрывшуюся дверь и думала. Тони и Пиппер, Пиппер и Тони, такие похожие и, одновременно, не похожие на нее и Гарри. А поди же ты, ситуация один в один с их первым годом отношений. Все-таки Пиппер замечательная женщина. Вдруг, сзади раздался голос Гарри и Гермиона обернулась. «Я уже начинаю ревновать», — сказала она оперевшемуся о косяк и ухмыляющемуся Поттеру. «Ты все слышал?» «Слышал», — вздохнул Гарри, — «мне тоже до сих пор не по себе. Именно поэтому я и ввязался в эту историю с магическим и, а еще в этот сомнительный договор с щитом», — буркнула Гермиона и, подойдя к мужу, обняла его. «Хорошо, что за это дело взялся Корнелиус. Если бы его не было, я бы и не рискнул ввязываться в игры щита», — Гарри прижал ее к себе, зарывшись носом в ее каштановые волосы и вдыхая такой знакомый запах. «А как же новые материалы, перспективы?» С таким тоном, словно ей совсем не интересно, спросила Гермиона. «Я бы точно нашел способ свистнуть пару десятков образцов инопланетной техники, у них из-под носа», сказал Гарри, а Гермиона, посмотрев на него, лишь хмыкнула. «Что, не веришь?» Улыбнулся Гарри и чмокнул ее в губы. «Почему?» «Верю», пожала она плечами с улыбкой. «Тем более, что ты такое уже проделывал. Но ты, это ты, Гарри, и я люблю тебя таким, какой ты есть», сказала она и вновь прижалась к мужу. «И я тебя люблю», сказал он, поцеловав ее в макушку. «Кстати, меня впечатлило то, что она не забросала тебя сотней вопросов про магию. На моей памяти такое происходит впервые». «Потому что она пришла с конкретным вопросом и за конкретным ответом», сказала Миона и отодвинулась от Поттера. «Это точно не последняя встреча. Она еще успеет меня допросить», Гермиона улыбнулась и, явно нехотя, оторвалась от Гарри. «Меня ждет Рози». «Хорошо», — вздохнул он и достал из кармана палочку, «а я в кафе». «Угум», — кивнула Гермиона, «жду тебя к ужину». «Сегодня у нас мясной пирог», — сказала она и, заметив его улыбку, улыбнулась сама, после чего Гарри отпарировал. Осмотревшись и вздохнув, Гермиона пошла наверх. Ее ждала Рози, ведь математика, увы, сама себя не сделает, как бы ты этого не хотел. Глава 6.21. Интерлюдия. Тони снился Нью-Йорк. Горящие небоскребы, летающие инопланетяне, боги, герои и пустота. Пустота бескрайнего космоса, вызывавшая в нем только одно чувство своего собственного ничтожества. В этот момент, еще не до конца, но Тони осознал, насколько он жалок на фоне огромной вселенной, бесконечной в своей сути. Насколько мелочными были все его потуги казаться чем-то большим, что он есть на самом деле, и насколько он мал, даже на фоне своих компаньонов, ведь он всего лишь человек, самый обычный Homo sapiens. «Нет-нет», — бормотал он, одновременно страстно желая проснуться, но не способный на это, «не хочу, не хочу». Он чувствовал, как пустота затягивает его, как она проникает в его сознание, наполняя ее осознанием собственного бессилия, а впереди — армада инопланетного вторжения и пустота. Но тут, на краю сознания, он слышит знакомый голос. «Спи, моя радость, усни». В доме погасли огни. Пчелки затихли в саду. Рыбки уснули в пруду. Пиппер выдохнул он и открыл глаза. Не было ни пустоты, ни инопланетной армады. Только лишь темная спальня в их бунгало, шум моря вдалеке и Пиппер, на чьих коленях сейчас лежала его голова. «Как ты?» — спросила она, а Тони, проморгавшись, выдохнул. «Класс, никогда так хорошо не спал». Тони хорохорился, вот только заметив скептическую мину на ее лице, поспешил сменить тему. «А я не знал, что ты поешь», — пробормотал он. Несмотря на ночь, он отлично видел лицо Пиппер, благодаря лунному свету. И это завораживало. «Не было повода», — ответила она, продолжая держать его голову на коленях и улыбаться с таким лицом, словно поймала Тони на какой-то шалости. «Красиво», — Тони чуть поерзал, устроившись поудобнее. «Что, уже не злишься на меня?» — усмехнулась Пиппер, а Тони почувствовал укол совести. «Ты же знаешь, Пеп, я не могу злиться на тебя. Я могу упрямиться и наговорить гадостей, но никогда не смогу на тебя злиться. Всерьез, я имею в виду. Я рада», — сказав это, она поцеловала Тони в лоб. «А теперь спи. Я буду сторожить твой сон», — сказала она и, странно, но Тони действительно начал засыпать. Это был первый день столь внезапного отпуска. Только он и Пиппер, одни на далеком острове в Тихом океане. Тони не знал даже приблизительных координат того места, куда они попали. Но он точно знал, что это один из тех островов, которыми владела его компания. Вот только таких вот островов было много, в общем. А начинался их неожиданный отпуск как какая-то комедия абсурда. Вначале его банально похитили. Вот так, запросто, прямо на улице среди бела дня. И, что самое главное, он даже не понял, как сам сел в незнакомую машину, после совместной трапезы с капитаном Роудсом. Во всей этой ситуации он лишь запомнил ехидную и очень довольную рожу Роуди, который явно что-то знал и точно во всем этом участвовал. Тони полагал, что ему добавили какую-то подавляющую волю бурду, иначе такую собственную покладистость он понять не мог. Затем он опять же сам сдал свой телефонный коммуникатор, который позволял держать связь с Джарвисом и костюмами, Хэппи, у которого тоже была чересчур довольная рожа. А в самом конце он обнаружил себя на борту его же частного самолета в компании Пиппер, одетый в легкий сарафан Пиппер, легкий сарафан и соломенную шляпку с босоножками, которая объявила ему, что они летят в отпуск. Все его возражения о том, что он не устал, бодр, здоров и вообще это самое натуральное похищение и насильное удерживание наталкивались на титановую решимость его девушки провести вдвоем хотя бы неделю. А чтобы он не убежал, их двоих сопровождали двое бугаев из службы безопасности Stark Industries. Парни мало того, что крепкие, размером со стандартный шкаф, так еще и до смерти заинструктированные Хэппи. А чтобы он не буянил, ему почти сразу вкололи снотворное. В итоге, когда самолет приземлился на совершенно пустом острове, на котором вроде как не было даже нормального аэродрома, только лишь бетонная взлетно-посадочная полоса, Старк, пробудившись к этому времени, заупрямился. «Я никуда не выйду», — заявил он, не собираясь покидать кресло. «Выйдешь», — спокойно, но твердо сказал Пиппер, рассматривая себя в маленькое карманное зеркальце. «Не выйду». «Выйдешь», — протянула она и, защелкнув зеркальце, ехидно улыбнулась. «Иначе эти милые джентльмены просто тебя вынесут», — сказав это, Пиппер вложила зеркальце в сумочку. Одновременно к ним подошли эти двое, чернокожий афроамериканец и белый ирландец, оба одеты в дорогие черные костюмы, в ушах наушники внутренней связи. Впрочем, Старку они больше напоминали каких-то вышибал в элитном стрип-клубе, нежели сотрудников службы безопасности. «Мистер Старк», — обратился к нему чернокожий бугай, указав рукой на выход, — «прошу, самолет должен вернуться в Лос-Анджелес». «Ни за что», — упрямо заявил Тони, оставаясь в своем кресле. «Если вы не покинете его добровольно, мы будем вынуждены применить силу», — грубый, гортанный голос выражал, с одной стороны, профессиональную индифферентность и способность выполнить любой приказ начальства, но вот с другой, Тони явно уловил в нем немного нервозности. «Ну да, не каждый день тебя заставляют применять силу на владельца контрольного пакета акций компании. Если вы меня тронете, то будете уволены», — заявил Тони, без выходного пособия и пенсии. После чего уверенности в действиях чернокожего бугая явно поубавилась. «Слава богу, теперь это решаешь не ты», — ехидно протянула Пиппер, откинувшись на кресле и положив ногу на ногу, этим оголив свои коленки, Мальчики, годовая премия и отдых для всей семьи в любой точке планеты ждут вас», — буквально пропела она, а бугаи, переглянувшись, проворно подхватили Тони под ручки. «Не трогайте меня, слышите? Не трогайте. Я — железный человек. Пустите, вы!» Тони брыкался, кричал, чуть ли не брызгал слюной, но ничего не мог поделать. В конце концов его таки вывели из самолета и не пустили обратно, комично перегородив ему путь, скрестив руки на груди и встав у трапа так, чтобы он не смог пройти. Впрочем, комично это смотрелось только со стороны. Самому Тони было совсем не смешно, и все это время Пиппер, словно издеваясь над ним, приветливо прощалась с летчиками и стюардессами, находя парочку милых слов для каждого из них. «Спасибо, господа, дальше мы сами», — сказала она, спустившись по тропу, который опустили с самолета. «Передайте мистеру Хагану, что я очень довольна». Она бросила взгляд на покрасневшего от злости Тони и посмотрела на бугаев. «Вы свободны», — кивнула она, и сотрудники СБ стали подниматься наверх. Вот только Тони не собирался сдаваться. В последней попытке убраться отсюда, он кинулся на трап, но бугаи бдили. Они просто захлопнули дверь самолета прямо перед его носом, а выдвижной трап стал медленно подниматься обратно в самолет. В итоге, Тони оказался стоящим на бетонной площадке, провожающая взглядом улетающий самолет. Он не знал, что он чувствует. Злость на Пиппер или же детскую обиду на нее же. Но это чувство оно ему не нравилось и странным образом заставляло задуматься. Почему, зачем она это устроила? И ведь он сейчас был совершенно беспомощен. Он не мог дозваться Джарвиса, не мог вызвать костюмы, да даже позвонить, если задуматься, то он впервые оказался в такой информационной изоляции. Ну кроме того раза, когда агенты щита вломились к нему домой. Хаем к нему домой, домой, почему это его беспокоит? Хаем, эй, красавчик, запрыгивай. Вдруг он услышал голос Пиппер и, обернувшись, заметил ее за рулем какого-то багги. Когда она успела: «Ты умеешь водить?» Удивление было настолько большим, что Тони на мгновение забыл о том, что вообще-то сильно обижен на Пиппер. «Ага, у меня даже права есть», — не без гордости сказала он. «Эй, давай, нам нужно добраться до ночлега, и, желательно, до наступления темноты», — весело сказала она, совершенно игнорируя недовольную мину на лице Тони. А сам он, осмотревшись, вздохнул и таки сел в транспорт. Вот только Потц явно чего-то ждала. Во всяком случае ее ожидающий взгляд свидетельствовал об этом слишком хорошо. «Поверь, тебе понравится. Это очень милое местечко. Что ты задумала, Пиппер?» — наконец-то спокойно спросил он, бросив взгляд на просто сияющую от устроенного ею похищения шалости. Тони не знал, как это квалифицировать, ведь он доверял ей, да и вряд ли она хотела ему навредить. Тем более, что это был абсолютно идиотский способ. «Это месть тебе за все годы нервотрепки, что ты мне подарил», — с милой улыбочкой сказала она, а потом вздохнула. «А еще нам обоим действительно стоит пожить в отдалении от всего. Я устала, Тони, и... прошу тебя, не обижай меня своим упрямством, ладно? А ничего, что ты насильно вывезла меня с территории Штатов куда-то, кстати, а где мы?» «На одном из островов, что принадлежат компании. Остров небольшой и необитаемый, так что вокруг, кроме нас двоих, никого нету», — торжественно объявила Пиппер. «Это не отменяет моего вопроса о том, что ты насильно вывезла меня с территории США. Это, вообще-то, статья». Тони все больше и больше распалялся, но натыкался лишь на спокойствие и бесконечное терпение Пиппер. «Ничего я не удерживаю», — передернула она плечами, — «ты вполне можешь свалить в любой момент. На севере острова пришвартован катер, а в 20 милях – пост береговой охраны с аэродромом и служащими Strack Industries», — сказала она как бы безразлично. Вот только Тони понял, что если он это сделает, то очень надолго испортит отношения с Пиппер. И зачем было устраивать весь этот балаган с похищением и удержанием, если ты сразу выдала мне пути отхода? С прищуром, но гораздо спокойнее, спросил он. «Чтобы ты понимал, насколько все серьезно, теперь и Пиппер сняла с себя маску невозмутимости, ты можешь уйти, в любой момент, но один, без меня», — сказала она, а Тони видел, насколько ей хреново такое говорить. В такие моменты, очень редкие, к слову, когда Пиппер переставала быть железной леди, Тони чувствовал себя особо паршиво, ведь во многом в ее состоянии был виноват он сам. «Это шантаж, Пеп», — покачал он головой, понимая, что та имеет в виду. «Нет, это, Тони, я просто устала, понимаешь, устала видеть, как ты мучаешь себя. Ты плохо спишь, глотаешь по 7-8 чашек кофе в день, а когда все-таки засыпаешь, видишь кошмары. «Мне больно видеть тебя в таком состоянии», — сказала она и посмотрела вперед. «Одно твое слово, и я отвезу тебя к лодке. Или дам передатчик, чтобы ты вызвал один из своих костюмов. Решай», — сказала она, проглотив ком в горле. А Тони, ну да, по сути, его загнали в угол. Вернее, Пиппер дала ему иллюзию выбора. Но для самого Тони выбора как такого и не было. Иначе он просто перестанет себя уважать. «Эх, ну ладно, поедем в это твое милое местечко», — сказал он, словно делая одолжение. Вот только то, как засияли глаза Пиппер, показала ему, насколько она рада, что он перестал упрямиться. В первый день он еще дулся, вернее, старался сделать вид, что дуется, но потом это странное ничего не делание, неожиданно, ему понравилось. Не нужно было беспокоиться, следить за новостями, геройствовать и вообще беситься почем зря. А еще можно было валяться на песочке, плавать, исследовать остров и вкушать приготовленный Пиппер обед. Да-да, оказалось, что Пиппер готовит и очень-очень вкусно. «Ты готовишь?» — в шоке спросил Тони, уставившись на жарящуюся рыбу и на мурлыкающую какую-то песенку Пиппер. Тони пока еще делал вид, что обижен, из-за чего притворялся, что не желает ее видеть, пропадая часами на пляже и возвращаясь к их бунгало, только чтобы убедиться, что с Пиппер все в порядке. «Необитаемый остров». Все-таки, вот только Пиппер прекрасно его знала и не обращала на его потуги никакого внимания. «Конечно, словно нечто само собой разумеющееся», — ответила она, — «мой руки и за стол». «Обед готов», — сказала она, перекладывая рыбу на тарелку. Как же давно он не ел домашней еды. Воистину, это был день открытий. Так что к концу ужина изображать оскорбленную невинность стало совершенно невозможно, и к концу дня Тони почти что успокоился. А теперь, лежа на ее коленях, Тони и вовсе не был способен на злость, ни в отношении Пиппер. Тони понимал, что ему очень и очень повезло с женщиной. Конечно, то, что он был оторван от Джарвиса, было не очень приятно, но ради Пиппер он мог бы и потерпеть, особенно сейчас, ведь они оба были предоставлены друг другу и не отвлекались ни на героические деяния, ни на управление компанией. И с этой мыслью Тони окончательно ушел в мир грез. Больше кошмаров он не видел. «Доктор Дженкинс, я пошла», — крикнула из прихожей рыжая девица 25 лет от роду и выскочила за дверь. «Не забудь о контрацепции», — крикнула ей в ответ доктор Дженкинс, а Клара Макфолл застыла на месте, подавившись воздухом. «Доктор!» — возмущенно крикнула она и рывком открыла дверь. «Это неприлично. Ты же вроде на свидание собралась, передумала?» — как ни в чем не бывало спросила она, посмотрев на свою покрасневшую до корней волос ассистентку поверх очков. Ничего не могло выдать в ней человека, что только что говорил о контрацепции. «Нет, я иду», — заявила Клара и хотела было выйти, как вдруг доктор сказал: «Презервативы на нижней полке», — после чего Клара вновь обернулась и наткнулась на серьезное выражение лица доктора Дженкинс. «Ну, знаете», — буркнула она и выскочила из комнаты, после чего встала у двери и прислушалась. В этот момент за ней раздался громкий и звонкий женский смех. «Ага». Резко раскрыв дверь, Клара вновь уставилась на доктора. Вот только, как и раньше, доктор Дженкинс сидела с невозмутимым выражением лица. «Ты уж определись, идешь ты на свидание или нет», — недовольно пробурчала она. «А то мне как раз нужны лишние руки», — сказала она, а Клара, покошачьи фыркнув, выскочила за дверь. «Если залетишь, на декрет не рассчитывай», — услышала она голос начальницы и, вздернув подбородок, покинула офис, решив не обращать на нее внимания. Недавно ее сердобольный шеф помог ей устроиться помощницей доктора Дженкинс, частного врача, клиентом которого и было семейство Поттер, наряду с кучей магических и обычных семей. Почему сердобольный? А просто, как он объяснил, ему надоело смотреть на мешки под ее глазами и постоянно исправлять ее косяки на работе, так что по совету его жены, да, миссис Поттер тоже в этом участвовала, попросил доктора Дженкинс принять ее в качестве ассистента. Та же интернатура, но только теперь в небольшой частной больнице миссис Дженкинс. На фоне ее практики в больнице — настоящий рай. Тем более, что она сама планировала начать частную практику, и работа с таким профи, как Каталина Дженкинс, была прекрасной возможностью для приобретения опыта. И это несмотря на то, что доктор Дженкинс, на первый взгляд, была женщиной крайне строгой, властная и со специфическим чувством юмора. А еще, она была ведьмой. Правда, в отличие от нее, Маглокровки, доктор Дженкинс была чистокровной колдуньей в черт знает каком поколении, а ее род восходил к первым переселенцам, что вступили на американский континент, но это совершенно не сказывалось на их взаимоотношениях. Немного пообщавшись с ней, Клара поняла, что несмотря на строгость, доктор была очень доброй женщиной, а еще замечательным учителем и начальником, вот только еще она оказалась любительницей двусмысленных шуток и черного юмора. И это при том, что у нее самой было двое детей и муж. Короче, они поладили. Вот и теперь, цокая каблучками по тротуару, Клара думала не о намечающемся свидании, а о страшной мсте. Чего бы такого придумать, чтобы не остаться в проигрыше? Ведь они обе получали колоссальное удовольствие от взаимных пикировок, и Кларе часто просто не хватало опыта для того, чтобы достойно ответить доку. Как вот сегодня. Мисс Макфолл, из раздумий ее вырвал неуверенный мужской голос, и Клара осмотрелась. Задумавшись, она и не заметила, что оказалась на месте встречи и чуть не проскочила его, пройдя прямо перед человеком, что ее позвал. «О, мистер Роджерс, простите», задумалась, неловко извинилась она, осмотрев стоящего перед ней блондина.